23 октября. Партизанские дачи. Все проснулись рано, кроме детей и женщин. Было еще темно. Мужским коллективом быстро накололи дров, пополнив похудевшую поленницу. Растопили печь, что очень кстати, ибо на улице ночью был уже минус. Незначительный, градуса 2-3 ниже нуля. Поставили на огонь чайник. В дверь веранды тихо постучали. Я открыл и увидел на пороге Сергеича. А я посты проверял. Смотрю, свет пробивается у вас из окон. Но решил зайти поздороваться. Заходи, Сергеич, мы встали уже. Чай с нами попьешь? С удовольствием чайком согреюсь, ответил Сергеич и прошел на кухню. Ну что, сынки, какие планы на сегодня? Спросил отец, закидывая несколько пакетиков в заварочный чайник. Надо решить, что с этими рабовладельцами, не состоявшимися, делать, ответил Димка. «Как что?» – удивился отец. «Есть люди, которые от них сбежали. Вот выяснить, кто там лютовал, да судить нормальным судом, как предателей. А кто не сильно заморался, пусть исправляются. Нам вон сколько деревьев выпилить надо. Да и строительства еще много. Вот кровью и потом пусть искупят вину перед людьми. Время у нас военное, и законы должны быть соответствующие». «Анатолич дело говорит», – согласился Сашка. «Пристрелить проще всего, а вот лишние руки нам сейчас не помешают». «А тебе с Борисом дело на сегодня будет», — вставил Димка. «Это какое?» «Заправляете КамАЗ и едете на пасеку. У Сергеича еще людей попросим. Как, Сергеич, выделишь 3 человека?» «А что ж не выделить?» «Ну так вот», — продолжил Димка. «Едете и забираете там провиант. Немного оставите, чтоб нашей группе пару дней не голодать. Грузите все. Материалы, инструменты, бидоны с медом, медикаменты, генератор, телефоны заберите. В общем, забирайте все, кроме необходимых вещей для перевалочной базы». «Хорошо. За полдня, думаю, управимся», — согласился Сашка. «Яков, что по рациям?» 20 штук готовы к использованию». «Отлично. Нам оставь 5 штук, остальные Сергеичу для ополченцев». «Сергеич, сколько, кстати, их у тебя уже?» «Ополченцев-то?» «Ну, всего 80. Из них постоянно дежурит 20 человек. Кто на огневых точках, кто на воротах, кто по секретам». «Ясно. То есть 50 человек свободны?» «Ну как свободны? Строить-то еще сколько нам?» — пожал плечами Сергеич. «Ну это понятно. Нужно людей до взвода скататься в соседний дачный поселок, да разворотить там эту малину к чертям. Зачистить, в общем». «Ну, на это дело, конечно, найдем людей», — согласился Сергеич. «Да, забыл совсем. Сегодня ночью приехало несколько машин из Камня. 7-10. Уж и ума не приложу, где селить беженцев». «Ну, пока уплотняться и строить бараки. Не выгонять же», — предложил отец. «Ну да. Другого выхода пока нет», — согласился Сергеич. «Землянки пусть копают, пока земля не замерзла. Вон с западной стороны у подножия сопки пусть и начинают. Деревья вырубят заодно. Им же и пригодится на строительство». «Все равно мало материалов на строительство. Кирпич нужен на печке, инструмент». «Да много чего», — ответил Сергеич. «Это верно. Но мы сегодня с Хохлом в город уйдем на разведку. Пара фирм строительных там есть, и вряд ли они что-то строят теперь. Вон Анатолич в одной из них работал». «Как, Анатолич, есть что там позаимствовать?» — спросил Димка отца. «А то! И склад с инструментом, и материалов куча, и техника. О, там же у нас 2 топливозаправщика. Вот их бы перегнать сюда, если уже никто не приватизировал. Они в боксах стояли. Может, и не укатили их еще? Производственная база-то в 5 километрах от города». «Ясно», — сказал Димка. «С Хохлом проверим ситуацию в городе, потом завернем на эту базу. Глянем, где там что. Анатолич, ты б накидал вот на бумажке, где там что есть. Так, схематично». «Сейчас», — ответил отец, доставая из кармана очки. «Нарисую тебе». «Сергеич, А как ты собираешься людьми управлять? Ты, конечно, мужик авторитетный, порядочный. Но согласись, одного авторитета мало, спросил Сашка. Но пока тут все сплотились идеей выживания и из соображений какой-никакой безопасности. А потом что? А потом, вздохнул Сергеич. Не знаю, что потом. Думал я уже об этом. Постоянно подобные мысли в голове крутятся. Есть задумки, но даже не знаю. Вот послушайте. И Сергеич рассказал нам свое видение дальнейшего жития-бытия. Он предложил модель микрогосударства, относительно демократическую, но с социалистическим устройством. Предлагалось организовать совет жителей во главе с выборным председателем, создать свое ополчение для обороны и дружину для охраны порядка. Всех, кто будет служить или работать на благо поселка, предлагалось кормить и обеспечивать из общего котла. Те же, кто потом захочет заниматься хозяйственно-предпринимательской деятельностью, будут платить четвертую часть в общий котел. Чем платить? Но, собственно, продуктами своей предпринимательской деятельности. Сергеичу также было не чуждо понятие собственности, и он предлагал проявлять к этому уважение. И все попытки завладеть чужой собственностью против воли владельца считать преступлением и жестоко карать. Предполагалось, что все получат право на ношение оружия и самооборону с 18 лет и на ношение короткоствольного оружия в поселке. Ношение боевого оружия жителям тоже разрешалось, но в границах поселка только разряженным и на ремне за спиной. Также он предлагал организовать пункт сбора трофеев от населения. То есть каждый, кто чем разжился, может сдать в поселковую казну в обмен на что-либо. Управление поселком предлагалось осуществлять через совет, в который будут входить командир ополчения, командир дружины, зам председателя совета по тыловому обеспечению и командиры боевых групп. Пока в поселке была только одна боевая группа, наша, командиром которой был Димка. «Ну вот такая примерно картина мира у меня сложилась», — закончил Сергеич. «Ну а что? Все просто и по справедливости», — заметил Сашка. «Да нормально», — согласился Димка. «Только до мирной жизни нам еще очень далеко, к сожалению. Ты вот чего, Сергеич, изложи все это на бумаге, в ближайший выходной собери всех на сход и разъясни политику партии. Кто не согласен, никого не держим. Теперь свободной земли валом». «Да, так и сделаю, наверное», — кивнул Сергеич. «Ну вот и хорошо. А пока мы тебя выбираем председателем совета. Кто за, против, воздержался?» — улыбаясь, обратился ко всем Димка. «Все за», — констатировал отец. «Кому еще чаю?» «В общем, занимайся, Сергеич. Тем более у тебя это хорошо получается», — подвел итог Димка. «Ну, спасибо за доверие», — поблагодарил Сергеич. «Только без вас бы ничего не получилось». «Получилось, как получилось. И имеем то, что имеем», — вставил я. «Давайте на сегодня задачи определим». «Но мы с Сергеичем дальше строительством займемся», — сказал отец. «Мы с Хохлом в город, Борис с Сашкой на пасеку. А ты, Леха, бери у Сергеича 20 человек и езжайте в соседний дачный поселок. Раздавите уж там этот гадюшник. Справишься?» «Справлюсь», — кивнул я. Все разошлись и занялись подготовкой к выполнению своих задач. Ко мне подошел Димка. «Пойдем в сарай. Я туда вчера все из БТРа перетащил». «Ну, пошли, покажешь». В небольшом сарае лежали около 20 ящиков разного размера. Димка подошел к одному из них, открыл, достал небольшую брезентовую сумку и передал мне. «На, подарок». «Что это?» — спросил я, беря сумку. «Это ВСС. Игрушка». «В смысле винторез?» «В смысле, да». «Блин, в кино только видел». Я развернул сумку, в которой отдельно лежали приклад, толстый ствол, ствольная коробка, прицел, 5 магазинов и набор с шомполом, масленкой и прочим. «Дим, спасибо, конечно. Но, как говорил мой препод в институте, калькулятор в руках студента-заочника — это груда бессмысленного железа. Может, я как-нибудь калашом обойдусь?» «Не ссы, смотри. Димка пристегнул ствол, приклад, прицел и магазин, и все это у него получилось очень быстро. «Видишь, как все просто?» «Дай-ка попробую». Я в обратной последовательности сделал то же самое. Действительно, ничего сложного. Пару раз собрал и разобрал. «Чистить потом будешь. Обращай внимание сюда и сюда. А здесь вот этим скребком нагар счищать. С ОСМ аккуратно, все миниатюрное. В общем, для городского боя до 200 метров отличная вещь. Потренируешься и будешь в спичечный коробок попадать», — сказал Димка и хлопнул меня по плечу. «Иди помоги вот этот ящик выдернуть, а то заставил вчера». Мы вытащили деревянный ящик, на котором было написано 9,0 мм СП-6 800 штук. Внутри два цинка по 400, в которых были картонные упаковки по 10 патронов. Я достал один, повертел. Остроконечная пуля с черной головкой. На донце гильзы нет маркировки. «Это СП-6. Патрон с бронебойной пулей». «И сколько у нас всего патронов?» «Обнаружил два ящика, только эти. Итого 1600. Надо будет еще туда все-таки сгонять. Может, плохо искал, а может и нет больше». «Круто! А что еще натырил там? Колись!» «Еще три таких ВСС, несколько ПБ и АПБ. Шашки тротиловые, машинки подрывные. Там в одном из складов можно неплохо поживиться спецсредствами и инженеркой всякой. Нам обязательно туда еще раз попасть надо. Давай завтра или ночью скатаемся. Хохол нас нормально тогда по темноте провел». «Ну как сегодня масть ляжет, загадывать не будем». «Хорошо. А что с 9-миллиметровыми патронами для пистолетов?» «Как грязи. Вот два ящика, и в КамАЗе несколько ящиков было». «Я тогда Беретту на АПБ заменю. Дай глянуть». Мы еще минут 30 чахли над Златом, пока в сарай не зашел Хохол. «Дмитрий, я готов. Когда выходим?» 10-минутная готовность». «Понял». «Ладно, Леха, давай, забирай группу ополченцев у Сергеича. Проверяй все и тоже выдвигайтесь», — сказал Димка и вышел из сарая. Я достал из ящика с патронами СП-6 один цинк, на его место поставил цинк с патронами ПМ-9х18, 1280 штук, водрузил сверху сумку ВСС, кожаную кобуру с АПБ и двумя дополнительными магазинами, и кряхтя потащил все это на дачу. Пройдя в дом, остановился у входа в погреб. Там стоял старый шкаф, где у нас получилась импровизированная пирамида. Все свалил туда. Достал разгрузочный жилет, который шел в комплекте с ВСС, покрутил, посмотрел. Не знаю, какой-то коллега это, наверное, придумал, а другой изготовил. Какое-то все кургузое и неудобное. Остался в своей уже привычной разгрузке. 6Ш-104. Снял большие боковые подсумки и вместо них примостил 4 натовских подсумка. Отлично. Под магазин ВСС подходят. Подсумки под АК освободил и в один засунул АПБ, а с противоположной стороны зафиксированные друг с другом приклады глушитель. Вот так удобно. Набил все магазины патронами, в сухарку закинул полсотни СП-6 и столько же ПМовских. Распихал по подсумкам магазины, попрыгал. А полегче, чем калашовский боекомплект. Ну ладно, надо спросить у Сергеича, готовы ли его бойцы. Переключился на дачную частоту. «Сергеич, это Алексей. Взвод готов? Кто старше у них?» «Да уже готовы. Старший капитан Соловьев. Он на склады с вами ходил. Какой транспорт брать?» «Давай шишигу бандитскую, да сафарика, который в прошлый раз ездил. И вот еще. Два РПГ-26 пусть твой завскладом им выдаст». «Понял, сделаю». «Я жду их на КП. Конец связи». Остановился посреди комнаты, попрыгал. Вроде не громыхает ничего. ВСС закинул за спину. Потом подошел к комоду, порылся и достал белую простынь. Порвем на лоскуты, повяжем на плечо, хоть как-то обозначимся. А то перестреляем друг друга с перепугу. И надо уже ополчение переодевать в единообразное. Благо теперь есть во что. Вот теперь можно идти.